Вот и сейчас. Боги, надо собраться. Мама не должна догадываться, как ей плохо. Неважно, Синдзи это или нет, Каймашина обязана ему по гроб жизни, а значит, необходимо засунуть свои предположения куда подальше и помалкивать. Сейчас это все, что она может сделать для карлика. То, что день рождения наследника рода Тачибана проходил в их особняке, токийском особняке, я имею в виду, это, несомненно, моя удача. Следить как-нибудь можно и за другими локациями, но нужно-то мне именно это место. Глава с наследником живут здесь, а не в каком-нибудь пафосном ресторане. За наблюдением я провел весь вечер и часть ночи. Засел за пару километров от них, на крыше пятиэтажки, и пялился в подзорную трубу. А с другой стороны, примерно на таком же расстоянии, сидел Шатган. Причем и у меня, и у него были специальные камеры, вытащенные фантиком из остова убитого в хлам боевого робота, так что посмотреть на действия с разных сторон у нас получится. Я в общем-то и в других местах такие камеры расставил, так что в этом плане у нас все нормально. Что хуже, это количество пригнанных на праздник МПД. Их там штук 30, точно не скажу, с моего места далеко не все видно, но примерно так. И что-то я сомневаюсь, что МПД будет сильно меньше, если в особняке соберется много членов рода, особенно если собирать их на поминки. Инсценировать несчастный случай я, пожалуй, не смогу, значит, они будут настороже, а ведь работать желательно как можно тише. Блин, и что делать? Они, кстати, используют тяжелый МПД тип 17, тот самый, что я забраковал на выставке Тайра. Этот их генератор на спине для масштабных боев не подходит, точнее, слишком уж рискованно. А вот для охраны особняка, да в мирное время, да в самой столице, все очень даже неплохо. И вот как мне быстро, а главное, одновременно избавиться от такого количества техники. Надо с фантиком консультироваться. Домой. В свой временный дом в квартале Каима я вернулся только днем и сразу же зашел навестить Кагами. После освобождения Шины я уже побывал здесь, но тогда все закончилось слезами радости и дикой суетой вокруг. Кагами все же дала выход накопившимся переживаниям, ну да теперь можно. От нее же узнал, что у Шины, оказывается, все это время был перелом ребра, который она заработала, пытаясь убежать от похитителей, а Токугава не сочли нужным ее лечить. Точнее, подлечили немного, и все. У меня после таких новостей даже уважение к ней прибавилось. Оно и так было высокое, но если девчонка бегала со мной по кварталу Токугава со сломанным ребром, и ведь даже не пикнула, да и виду не показала, ну а так в целом она легко отделалась. Принцесса Фусака отделалась еще легче, но это уже другой разговор. Конечно же, я не беру в расчет эмоциональную составляющую, тут, уверен, Шине пришлось ой как не сладко, ну и Фусака, да, но на внучку императора мне как-то с высокой колокольни плевать, выжила, и ладно, меня только массовая смерть детей может тронуть, а отдельные инциденты да еще и не связанные со мной напрямую, жизнь, дерьмо, что тут еще скажешь, другое дело, что и сам я убивать детей ну, теперь это уж точно не буду, сейчас надо мной нет начальства, которому я обязан подчиняться. Хотя ладно, не стоит зарекаться. Зайдя в дом Каима, я громко поздоровался, на что никто не отреагировал, так что пришлось идти вглубь. «Сакурай-сан», выпрыгнула из-за поворота служанка, «чем могу быть полезна?» Поклонилась она. «Кагами-сан, ищу, не подскажешь, где она?» «Кагами сама на кухне», поклонилась она еще раз, «а служанка-то новенькая». Но в лицо меня уже знает. Когда я зашел на кухню, Кагами с серьезным выражением лица взбивала тесто в миске. Блендер стоял рядом, но я лишь пару раз видел, чтобы она им пользовалась. Кроме нее на кухне никого не было. Ну да, обед, по идее, уже прошел, и Кагами, скорее всего, что-то для души готовит. Даже за работой вы бесподобны, Кагами-сан. За работой я всегда бесподобна, фыркнула она. «Садись, я почти закончила, еще немного, и поставлю тесто отдохнуть». Присев на стул, Я положил локоть на стоящий рядом стол. Вам скоро рожать, Кагами-сан, а вы? Ой, вот только ты не начинай, бросила она, не поворачиваясь ко мне. Не могу я сейчас сидеть и ничего не делать. Как там Шина? Решил я сменить тему. В больнице обследование проходит, но за ее физическое состояние я как раз не переживаю, произнесла она. Ты в курсе, что император решил пощадить самых младших Токугава? Повернулась она ко мне и вынесла вердикт. Им конец. Я, да и не только я, позабочусь, чтобы их род прекратил существование. Но демоны их побери. Оттолкнула она от себя миску. Зачем было растягивать агонию? Почему бы сразу всех не перебить, чтобы помучить? Пожал я плечами. Подозреваю, император зол не меньше вашего. Отвернулась она обратно, взяв миску, и, немного так постояв, произнесла: «Все, пусть отдохнет, Чуни, бегом сюда!» — крикнула она в сторону двери. Не прошло и 10 секунд, как на кухне появилась служанка, которой Кагами стала объяснять, как и что делать, как будто та и сама не сможет упаковать тесто в пленку. Сама же Кагами, после того как выдала указание, принялась заваривать чай. «А что там с Аматеру? Не сильно ее ругали?» — спросил я, просто чтобы разговор поддержать. Тем не менее в прошлый раз Кагами, наверное, только воспитание не позволило при мне материться на старуху. Но паузы между словами были очень красноречивы. «Да что ей будет?» — засыпала она ложку чая в маленький чайник. «Это же Аматеру. На нее где сядешь, там и слезешь». К тому же она была в своем праве, хоть мне и не хочется это признавать. А вот этого карлика я бы живьем в землю закопала. Его-то за что? Удивился я. Акина-сан говорил, что он просто наемник. Просто наемник. Хмыкнула она, не оборачиваясь. Вот просто и закопала бы. Просто потому, что до Аматеру не добраться. Кто-то же должен за риск заплатить. Суровая вы женщина, Кагами-сан, покачал я головой. Хоть она этого и не могла видеть. Повернувшись ко мне, она на пару секунд замерла, после чего обратилась к служанке. «Ты все, тогда беги отсюда», и, вновь обернувшись ко мне, продолжила. «Ты не представляешь, Синдзи, через что пришлось пройти Шине. Она этого старается не показывать, но я точно знаю, что моя девочка почти не спит по ночам. Я каждое утро вижу ее невыспавшееся лицо, и у меня сердце кровью обливается. Аматеру в своем праве, щенков Токугава пощадил император, и трогать их в ближайшее время нельзя, так на кого мне выплеснуть свою ярость?» Практически прошипела Кагами. «Хм, но ведь и карлик не подходящая для этого цель. Мне-то плевать, но как-то оно несправедливо». Отвернулась Кагами. «Думаешь, я этого не понимаю? Да и не достать этого карлика, демоны!» Выругалась она. «Вот что ему стоило прийти к нам, когда Аматеру сказала, где держат Шину. Ведь мы гораздо больше в этом заинтересованы были. Да боги его знают», — пробормотал я. «Мало ли, были, наверное, причины». «Причины», — фыркнула она вновь. «Специально искать не буду, но если он повстречается мне на кривой дорожке». Повернулась она ко мне и, глядя куда-то в пустоту, подняла кулачок, слегка тряхнув им. «Все причиндалы оторву нафиг, тоже мне, нашелся тут», — бурчала она, направившись к закипевшей воде. «Да, пожалуй, лучше сменить тему. Вы сами-то как, вам тоже немало выпало. Я, конечно, мало чем могу помочь, но если что, спасибо за участие, Синдзи», — повернулась она, подарив мне улыбку. «Все хорошо, поверь, теперь, когда Шина дома, все прекрасно. Я бодра и зла», — вскинула она руку, как могла бы сказать Мизуки. «Кстати, насчет рыжей. Передо мной она ведет себя как всегда, а на самом деле, по ней эта ситуация тоже ударила», — вздохнула Кагами. «Она и раньше-то слишком уж увлекалась тренировками, а теперь и вовсе как одержимая». После чего, взяв большой чайник, пошла к чайнику маленькому и принялась заливать его кипятком. Немного помешав содержимое, вылила в раковину, опять залила чайник кипятком и опять вылила, и лишь после этого достала с полки другую шкатулку. Положив оттуда две маленькие ложки чая, залила кипятком и, накрыв чайник крышкой, подошла ко мне, присев рядом. «О ее тренировках я позабочусь», — Кагами-сан, улыбнулся я ей, «и о том, чтобы она не переусердствовала. Рассчитываю на тебя, Синдзи, и у меня будет к тебе просьба». «Слушаю, Кагами-сан», — кивнул я ей, «возьми к себе шину». «Что, простите?» — взлетели мои брови. «На тренировке», — уточнила она и так очевидное, «не только Мизуки, но и шину. Я по-больному бьет». Вот как отказать ей и в такой ситуации. Но зачем? Не лучше ли ей сконцентрироваться на Бахире? Они сестры, Синдзи, и очень близки, произнесла Кагами. Поверь, не только Мизуки бегает к Шине за помощью, но и Шина привыкла полагаться на Мизуки. Никто не сможет поддержать ее лучше нашей рыжей непоседы. Да и сама Мизуки, уверена, ей будет гораздо проще в присутствии сестры. Проще и спокойнее. А Шина, займи ее тем самым Бахиром, я дам тебе методички, как раз на ее уровень, плюс мы загрузим ее учебой, на первое время ей хватит, чтобы отойти после похищения, методички на ее уровень, надеюсь, там ничего секретного не будет, нет, отмахнулась Кагами, тебе и смысла нет давать секретные вещи, ты без Бахира все равно ничем не сможешь ей помочь, тут учитель нужен, собственно, потому ранг учитель так и называется. Просто на определенном этапе бахироюзер накапливает достаточно сил, знаний и опыта, чтобы иметь возможность действительно учить, а не быть временным инструктором. Все, что ниже, так обычные вояки. Ладно, считайте, что уговорили, но ее охрану на базу я не пущу. Пусть рядом ждут. Согласна, все будет, как и с Мизуки. Я не требую чего-то менять. Не подумайте, я не имею в виду, что они должны прямо за забором сидеть. Охрану Ахаяси Сукита я тоже не пускаю к себе. Точнее, пускаю, но сидят они в четко очерченной зоне. Собственно, я и от охраны Шины того же хочу. Я все понимаю, Син улыбнулась Кагами, и совсем согласна. Ну тогда, Шине сами скажите, или нет, лучше я. Но тогда еще одно условие. Если она будет против, уговор отменяется. Но ты ведь не будешь ее отговаривать. Состроила Кагами строгое лицо. Конечно нет, изобразил я возмущение. Но обязательно уточню, желает ли она сама тренироваться у меня. Вот и отлично, кивнула Кагами. Рассчитываю на тебя, Син. Да что уж там, пробормотал я. Вы только помните, у меня и у самого дел навалом. Не смогу я уделять им все свое время. Я полностью на тебя рассчитываю, повторила она. С Шиной я поговорил на следующий день. Разговор вышел недолгий, не то чтобы она прямо в лед согласилась, помялась для приличия, но согласие дала. Конечно, я уточнил, сама ли она хочет со мной заниматься или мать настояла, и, по ее словам, Кагами просто обозначила такую возможность, а вот решение оставила за ней. Придраться мне было ни к чему, так что, назначив дату первого из занятий, которые должны начаться уже после каникул, пошел к Кагами за методичками. Кстати, да, каникулы. У меня на них давние планы. Еще когда мы определились с местом вторжения в Малайзию, я начал готовиться к поездке туда. А уж когда план был утвержден, важность данного мероприятия стала очевидной. Нам кровь из носу нужно было договариваться с теневой властью города Мири. За неделю это сделать будет трудно, но нам и требовалось лишь начать диалог, остальное сделают наши представители. Все документы для поездки были готовы еще до истории с похищением Шины, так что сейчас не было нужды суетиться и бегать, доставать бумажки в надежде успеть уложиться в каникулы. Сначала мы небольшой толпой летели в Берлин, не только чтобы сбить со следа возможных шпионов, а потому что у меня там и правда были некоторые дела, связанные с верфью. Да и в целом ни у кого не должно быть вопросов, ведь если этот некто начнет копать, он сразу наткнется на мои совместные дела со Шмидтами и целой прорвой немецких инженеров, приехавших устраиваться ко мне на работу. Так почему бы Сакура и Синдзи и не слетать в Германию? Тем более, что и еду я туда не один, а в компании Немота-старшего, ответственного за коралловую верфь. Кроме него меня сопровождает и Тагаки Сейджун, каким-то неведомым мне способом умудрившийся затесаться в нашу компанию. То есть я как бы и не был против поездки своего верного пса, но добро вроде не давал. Также с нами ехали Святов и Щукин. Первый напросился сам, а второй – в качестве тяжелой артиллерии. В Берлине к нам должны присоединиться люди Шмидтов во главе с Клаусом, сыном Мартина. Само собой, я предупредил всех, кого мог, что каникулы проведу в Германии. В целом реакция была спокойной, но вот, например, Акина покачал головой и сказал соболезную, а Кагами просила не доверять никому. Да уж, в Японии у немецкой аристократии репутация довольно специфическая. И как только наши страны союзниками умудрились стать. В Германии я пробыл ровно столько, чтобы успеть пересесть на другой самолет. Немота-старший остался решать наши дела, а мы, встретившись с Клаусом и двумя его подчиненными, отправились прямиком в Малайзию, в столицу провинции Сарвак, город Кучинг. А это самая западная часть восточной Малайзии, в то время как нам нужен Мири, самая восточная часть. То есть нам еще пришлось пересечь всю малайзийскую территорию острова Калимантан. К сожалению, других международных аэропортов здесь не было. Их в Малайзии и так всего два, один здесь, другой в столице страны Куала-Лумпуре. То еще путешествие, к слову, духота, грязь и очень наглое население. Наглое и тупое. Я даже стал задумываться, а нужен ли мне вообще этот Мири. Может, сжечь там все нахрен, и все дела. Да нет, рано об этом думать. Просто надо было внутренней авиалинией воспользоваться, а не машины в прокат брать. В том же Кучинге с населением все отлично. Чистые, спокойные, где-то даже умиротворенные. А в Бентулу, с точностью да наоборот. Посмотрел страну, называется. Похоже, заметил Святов, нас тут совсем не уважают. Мы уже час сидели в какой-то забегаловке средней паршивости и ждали, когда на переговоры придет тот, кто сможет отвезти нас к самому Махатхиру Махамаду, старому другу казненного активиста Гунтура и фактического правителя города Мири. Все, что мы про него знаем, это то, что он старик и все его окружение, такие же старики, местные, ответил Клаус на русском, вообще никого не уважают. В этот момент в забегаловку зашел бодрый старичок и, оглянувшись, направился прямиком к нам. «Извиняюсь за опоздание», — присел он за наш стол. «Дела замучили. Из нашей компании за столом помимо меня находились только Клаус и Святов, остальные расселись за другими столами. Немцы отдельно, щукинцы Тагаки отдельно. У вас неплохой японский», — произнес Клаус тоже по-японски. «Собственно, мы в таком составе и сидели, потому что все трое знали японский, немецкий и русский. Плюс мы с Клаусом еще и английским владели. Жизнь длинная, многое успел выучить», — усмехнулся старик. «Представьтесь, свое имя не называю, так как оно вам без надобности. Можете звать стариком. Клаус Шмидт, господин», — отозвался я. «Что?» — не понял старик. «Звать меня можете господин. Не слишком ли нагло, мальчик?» — прищурился он. «Мое имя вам тоже не требуется, но обращаться-то ко мне как-то надо. Я смотрю, тебя это задело», — усмехнулся старик. «Это банальная вежливость», — приподнял я бровь. «Вы могли хотя бы выдуманное имя назвать. Можешь звать меня Абдулла», — пожал он плечами. «А вы меня пусть будет Максим». «Договорились», — улыбнулся он криво. «Итак, с чем пожаловали в наш славный городок? Мне необходимо знать, что доложить Махатхиру». Вываливать ему правду не хотелось, но иначе сюда и вовсе не стоило ехать. «Я обладаю информацией о новом вторжении японских кланов, и в связи с этим мне есть что предложить вашему городу». «Именно ты», — покосился он на Клауса, — «да еще и всему городу. А другим вы нахрен не сдались», — усмехнулся я. «Мири проще спалить дотла, чтобы он вид на море не заслонял. Далеко не факт, что япошкам удастся захватить тут хоть что-то», — ответил он. «Это я предпочту услышать от Махатхира, а не от его посланника. Информация, согласитесь, стоит того, чтобы до него донести. Эх!» Положил он руки на стол и замолчал. «Подожди минуту», поднялся он на ноги. После чего, выйдя на улицу, переговорил о чем-то со стоящим там мужчиной. «Сразу должен предупредить», вернулся он обратно. «Я ветеран, а ресторан окружен тремя учителями и мастером. А теперь позвольте представиться, Махатхир Махамад», кивнул он нам. «И мне интересно, с чего вы взяли, что у японских кланов есть хоть какие-то шансы? Да потому, что они в курсе, какие сложности их подстерегают», ответил я. Удивления особого не было, нормальный ход, немного авантюрный, но встречающийся. «И это ни о чем не говорит», ответил старик. «А вам не пофиг? Ваш округ расположен вплотную к границе территории кланов Первого Альянса. Вы в любом случае будете первыми, кто попадет под удар. А ты, значит, можешь это исправить?» — усмехнулся Махатхир. «Могу попытаться. Но если мы с вами не договоримся, осознайте уже, при любом исходе конфликта мир так или иначе будет уничтожен. Вторжение уже не остановить. Если сообщить о нем королю, кланы просто лучше подготовятся», — прервал я его. «Возьмут еще кого-нибудь в свой альянс, но все равно нападут». «Ладно», — постучал он пальцами по столу. «Предположим. И что предлагаешь ты? Захватить вас первым?» «Что, прости?» — удивился он. «Захватить вас? Если эта земля будет моей, я обязуюсь не трогать город и даже поспособствовать его развитию. Лично я не считаю разумным сгонять почти миллион человек с насиженного места. Подобный ресурс можно и нужно использовать. И ты думаешь, что я поверю, будто кто-то позволит сидеть чужакам на своей родовой земле? После того, как я дам слово, я не смогу его нарушить, если хочу, чтобы со мной и дальше вели дела. Таков наш мир, вам ли, старому человеку, не знать об этом? Примеров последствий нарушенного слова полно». «Это аргумент», — согласился он. «Но слово придется давать под запись». «Несомненно», — кивнул я. «Что ж, теперь вам нужно убедить меня, что вторжение будет». «У меня нет доказательств», — хмыкнул я. «Да ладно», — усмехнулся он. «Вы ведь состоите в этом альянсе, как я понял, и у вас нет доказательств». На этот раз его усмешка была ироничной. «Типа, а не брешешь ли ты тогда? Вы не правы. Я даже не аристократ», — вновь удивил я его. В целом переговоры вышли забавными, вроде долгими и сложными, но по окончании какого-то напряга не было. Даже с учетом того, что мы так и не пришли к общему знаменателю. Добившись от меня в самом начале условия клятвы под запись, старик начал юлить и выбивать себе различные преференции. И себе, и городу, к слову. Не скажу, что он безоговорочно поверил в приближающееся вторжение, но торговался отчаянно. Будет оно или нет, кто его знает, а плюшки выбить лучше заранее. Из-за его неверия мы, скорее всего, и проторчали там несколько дней. Будь он уверен в том, что им скоро звездец настанет, то нам, в смысле мне и Клаусу, было бы гораздо проще. Хотя его, конечно, можно понять, достаточно просто посмотреть на ситуацию под углом зрения малайцев. Приезжает неизвестно кто, несет какую-то дичь, да еще и ничем не подкрепленную, хочет стать их господином. Мало ли было авантюристов, желающих откусить кусочек от страны. Вряд ли они хотят участвовать в какой-то сомнительной афере с непонятными перспективами в будущем. Так что в итоге мы лишь наладили диалог, но на большее я и не рассчитывал. Цейтнот по времени и отсутствие каких-либо подтверждений с нашей стороны. Бог с ними, начало положено, и ладно. Со временем они так или иначе увидят, что мы настроены серьезно. Возвращались мы тем же путем. Сначала в столицу страны, на этот раз на самолете, затем в Германию и лишь потом в Токио. Правда, в Берлине пришлось немного задержаться, так как со мной связался Генрих Найман, старый друган Джерната, и попросил о встрече. Встретились мы в ресторане на Дурлахерштрассе, 15. Весьма и весьма неплохой ресторан, надо заметить. Посоветовал Клаус, и стоит признать, вкус у него есть. Навстречу старик пришел не один, и при первом взгляде на его спутника мне сразу стало понятно, о чем пойдет речь. Несмотря на распространенное мнение, что настоящего военного никакой пиджак не скроет, это не так, но конкретно этот человек и не пытался что-то скрыть. Я бы даже сказал, что он хотел выпятить свое военное прошлое, хотя костюмчик на нем сидел вполне нормально. «Приветствую, молодой человек», – поздоровался Генрих, когда эти двое подошли к моему столику. «Герр Нейман», – кивнул я в ответ. «Прошу, присаживайтесь». «Благодарю», – произнес он, занимая место. «Позволь представить тебе моего старого знакомого, полковник Лам, Оливер Лам, бывший полковник 2-го полка гвардии клана Липпе», — кивнул тот, чуть ли не щелкнув каблуками. «Прошу», — указал я ему рукой на свободный стул. Немного поговорив о берлинских буднях, мы дождались своего заказа. Точнее, они дождались, а я просто общался, не притрагиваясь к своему блюду. «В прошлый раз ты говорил», перешел к делу Нейман, что мы тоже должны рискнуть. «В целом я понимаю твою позицию, хоть мне и есть что возразить, однако», — замолчал он, — «в отличие от меня, полковник поддержал твои слова, бывший полковник», — уточнил Лам. «И да, я согласен с тем, что рисковать надо обеим сторонам, иначе у будущего работодателя, начальника, господина изначально будет недоверие». И какой в таком случае смысл идти кому-то под руку? Только хуже будет. Как минимум мы так навсегда и останемся наемными работниками. Герр Нейман говорил вам, что предполагаемый господин в скором времени рассчитывает затеять конфликт с применением значительных военных сил. Вы стопроцентно идете на войну. Говорил, это будет наш вклад в будущие отношения. И сколько ваших товарищей разделяют это мнение? 314 человек ровно, ответил Лам, 179 пехотинцев, 51 тяжелый пехотинец, 10 снайперов, 11 саперов, 63 отличных артиллериста. Четко. Похоже, Лам тот еще педант. И когда вы приняли решение рискнуть? 2 месяца назад. Все это время собирал людей, услышал я ответ. Если бы не стечение обстоятельств, через пару недель сам поехал бы к вам. Ранг? Спросил я коротко. Учитель. Смею надеяться, сильный учитель. 56 лет. Что с семьями? Сколько человек? Нужна ли помощь в переезде? Хм. Задумался он. Сколько человек гражданских? Вот так сразу не скажу. Но не меньше 900. Пока не решится наша судьба, принято решение не брать с собой семьи. К переезду почти готовы. Неделя максимум, и мы будем готовы полностью. Что ж, думал я недолго, жалованием не обижу, пенсию семьям погибших обещаю, постараюсь решить вопрос с их переездом и расселением в Токио, но не настаиваю. Последний пункт по желанию, нас все устраивает, кивнул Лам. Похоже, он и правда все для себя решил еще пару месяцев назад. В таком случае давайте все-таки отведаем, чем тут кормит. Интересно, это у меня удача такая, харизма или стечение обстоятельств. С людьми-то мне однозначно везет. Хотя, если бы не решение принимать бывших слуг, кто дал бы гарантию, что было бы так гладко? Домой я вернулся в воскресенье, как раз за день до начала учебного года. Завтра вновь начнется школьная обязаловка, а мне еще надо окончательно перевести вещи в свой особняк. Именно этим я и решил заняться вечером. Во всяком случае, упаковать хотя бы еще пару коробок. Просто, сидя дома, мне неожиданно нечем было заняться, вот и, как-то так. Тем не менее втянуться в сборы мне не дал телефонный звонок. «Слушаю», — произнес я осторожно, так как номер, который определил мобильник, принадлежал аматеру. «Есть разговор», — услышал я голос Сатарашики, «серьезный». «Лучше сегодня, но если у тебя какие-то дела, карга старая, поди пошли ее, когда она так настроена». Сейчас со мной говорила Аматеру Атарашики, а не Кошелка из Ансена. «Я не занят, Аматеру-сан, уже выезжаю». Глава 15. Мы сидели в гостиной Аматеру и пили чай. 11 минут уже сидели. Не то чтобы молча, но вопросы в стиле «как дела» и «как учеба» не сильно вдохновляли меня на поддержание разговора. «Мы не раз обсуждали с тобой твое желание основать свой род», — сделала она глоток чая и вновь замолчала. «Было дело», — вымолвил я осторожно. «Похоже, старуха решила перейти к серьезному разговору. Как тебе чай? Вот карга старая», — заинтриговала и тут же тему сменила. «Он хорош, пришлось мне признать. Не такой, как у Кагами-сан, но хорош. У нас разные поставщики», — произнесла Атарашики. «Мне делают подарки со всего света, а ей только наши соотечественники. Качество примерно одинаковое, но разнообразие у рода Аматеру побольше. Вы круты, Аматеру-сан», — начал я отходить от этикета. «Надеюсь, она поймет такой нехилый намек. Пусть уже переходит к сути. 8000 лет подтвержденной истории», — покивала она. «А императорский род?» — спросил я, не удержавшись. «Мне правда было интересно». 9000, ответила Атарашики. «Но это лишь то, что смогли доказать. Легенды, записанные несколько тысяч лет назад, не учитываются, а по ним нашим родам больше 10000. Точно уже и мы сами не скажем. То есть оба рода вполне могли и Атлантиду застать. Может, даже эмигрировать оттуда. Прикольно. А теперь она осталась одна. Даже представлять не хочу, насколько это ее угнетает. Можно задать нескромный вопрос. Попробуй», — пожала она плечами. «Как так получилось, что вы, женщина, чистокровная Аматеру, остались в роду, а не были выданы замуж?» «Неприятная история», — поморщилась старуха. «Но в принципе, ничего секретного. Дело в том, что моим мужем был брат. Инцест и кровосмешение среди бахираюзеров — отдельная тема для полноценной лекции, но если коротко, то мы покрепче в этом плане, чем простолюдины. Боги его знают почему. Ну, может, еще древние были в курсе. Впрочем, чем младше род, тем больше риски, да и таким, как Аматеру, этим лучше не злоупотреблять. Зато и результат подчас выдающийся. Мой сын, старший, был таким же гениальным, как Каямашина, а младший, скажем так, он мог стать виртуозом, если бы хоть кто-то из них успел войти в силу. Прикрыла она глаза. А если бы вместо меня, как и планировалось, женой брата стала наша старшая сестра, то, по прогнозам, их дети вполне могли бы и успеть. Но, увы, Азуна опозорила род и была изгнана. «Дайте-ка уточнить», — поднял я руку. «Значит, есть вероятность, что где-то в стране живут потомки рода с заблокированным Камантаку». «Не в стране», — усмехнулась она горько, — «а в мире. Из страны она уехала. Думаешь, я не пыталась их найти? Да и каков шанс, что, обитая среди простолюдинов, ее потомки сохранили Камантаку? К тому же, она помолчала, Азуна умерла 40 лет назад, в Штатах, от истощения, банально умерла от голода. Как такое вообще возможно?» — удивился я. «Не знаю», — покачала головой Атарашики. «Я даже не знаю, были ли у нее дети. Даже факт ее смерти удалось установить с трудом. Про других женщин, выданных замуж, и говорить нечего. Я, например, совсем не в курсе, блокируют ли им Камантаку, когда выводят из рода. Вряд ли, как мне кажется, но в любом случае Камантаку мужа доминирует. То есть у их детей Камантаку отца, а значит, к роду Аматеру они не причастны никак. Выходит, никакой надежды. Я-то, как вы понимаете, не в курсе. Может, есть какой-то способ, применению которого мешает лишь гордость. Я за последние дни узнал много нового. И тебе блокирование Камантаку, и тебе какие-то непонятные метки. Может, и есть шанс сохранить ее род. Гордость. Пробормотала она. Я могу ввести в род постороннего, сделать его наследником. Но и риск тут немалый. «Значит, все-таки нет, Камантаку-то у наследника свой, хотя, как по мне, если уж брать во внимание такой вариант, то лучше и вовсе парня без Камантаку брать, да и про риск все понятно, кто даст гарантию, что новенький будет всей душой за свой новый род, Минамото вон тоже вроде как еще существует, и тут мне пришла мысль, неожиданно, я бы даже сказал, щелчком, раз, и вот она в голове». готовая и полностью сформированная. Аматерусан, вот смотрите, есть некая техника, которая полностью блокирует Камантаку, используется до свадьбы. Как правило, перебила она меня, как правило, до свадьбы. И есть женщины-аматеру, которых выдали замуж. Неужто никто не пойдет вам навстречу? И такая мысль была, вздохнула она. Но поздно, Синдзи, поздно. Когда эти женщины еще могли рожать, надобности в этом не было, а сейчас. Самая молодая является третьей женой императора. Нет тех женщин, парень. Просто нет. Кто-то слишком стар, а остальные, да, собственно, все уже выработали свой лимит по детям. Я последняя, и с этим ничего не поделаешь. И тоже выработала. Жаль ее. Немного, но жаль. Я не настолько душевный человек, чтобы полностью проникнуться ее трагедией, но даже мне жалко старушку. Ну тогда осталось уйти красиво, пожал я плечами. Даже не буду спрашивать, что ты имеешь в виду. Однако замечу, аматеру никогда не сдаются. Даже на смертном одре я буду бороться за свой род. Была бы возможность, и после боролась бы. То есть какая-то возможность все же есть. Приподнял я бровь. И видимо, я как-то могу в этом помочь, раз уж она позвала меня. Я собираюсь ввести в род парня извне и сделать его наследником. Ау. То есть начать все сначала. Все-таки этот вариант. Ну, за неимением лучшего. Достойно уважения, Аматерусан. Если я могу чем-то помочь, можешь. Я возложу эту роль на тебя. Признаться, я не сразу догнал, чего она от меня хочет. Секунды полторы сидел и ждал продолжения. Что? Я собираюсь назначить тебя наследником рода Аматеру. А меня спросить, а что я, по-твоему, сейчас делаю? Так, стоп, надо успокоиться, а то уже на повышенные тоны перешли. И первое, о чем я подумал, приведя мысли в порядок, было, а ведь это вариант. И лишь потом пошли метания. Хотелось бы стать основателем, но это ведь не абы кто, а Аматеру. Не слабое влияние и преференции, но и врагов у рода должно быть до хрена. Но ведь выжила же она как-то, а я-то тем более выживу, хотя, да кому она нужна была? Старуха одной ногой в могиле, Аматеру в клане, но я ведь и выйти могу. Точку, впрочем, во всем поставили шмиты. Нет, я не могу. Для меня это действительно огромная честь. Я правда благодарен вам за такое доверие, но нет, мелькнула мысль попросить отсрочки. Годика на полтора, но это как если бы миллионер подошел к бомжу и от чистого сердца предложил ему половину всех своих денег, а тот в ответ, помявшись, попросил подождать, так как у него есть суперважное дело, ему надо по-быстрому обшмонать все мусорки в городе. Я бы обиделся, как минимум пошел бы искать другого бомжа, а как максимум, отпинал бы первого. Почему? Только и спросила она. Какие у тебя причины для отказа? Тихо, спокойно и напряженно. Несколько. Буду откровенен, раз пошел такой серьезный разговор, но и вы обещаете молчать об услышанном. Обещаю, поджала она губы. Перво-наперво я помню, как вы относитесь к моим родителям. В целом я вас поддерживаю, но, думаю, для вас будет неприятным сюрпризом узнать, что они живы. Жи, вскинулась она. Ага, могла бы и догадаться, слишком уж они хитры, чтобы так просто сдохнуть, практически выплюнула она, но ты рассказал, и это важно, так что считай, что я услышала и от своего предложения не отказываюсь, если только само то, что они живы, не дает тебе согласиться, нет, плевать на них, качнул я головой, но вы должны были знать, вторая причина, я не собираюсь вступать в клан. Войдя в ваш род, я автоматом беру на себя ваши обязательства. Да, из клана можно выйти, но вот проблема, того, что простят татарашики, не простят мне. Кто даст гарантию, что на меня тут же не начнут охоту те же Каима, Акина, может, и будет против, но а может, и не будет. Не в курсе я таких нюансов. Продолжай, кивнула Аматеру. Или это все? Нет, помолчал я. Просто не хотелось бы говорить о третьей причине, но о ней и так известно чертовой куче народу. Да и молчать она обещала. Я собираюсь ехать в Малайзию за родовыми землями. Что? Удивилась Фетарашики. Ты рехнулся. Подожди. Потерла она лоб. Не понимаю. Ну ладно. Причем тут вступление в род? Изначально, решил я немного углубиться в вопрос. Это был возможный план получения герба. Это все равно сумасшествие. Не удержалась она. Аматерусан. Посмотрел я на нее укоряющим взглядом, на что она просто поджала губы. Немного углубившись в вопрос, я выяснил один важный момент. Император не даст мне герба. Их род вообще очень редко дает герб. То есть на практике меня сделали бы аристократом, но, скорее всего, не император. А в этом случае, как вы знаете, довеском идет вассалитет, что для меня неприемлемо. То есть вот так. Усмехнулась старуха, только император, а остальные, значит, грязь у тебя под ногами, вы утрируете. Просто я не могу себе позволить иного господина, либо он, либо никто. И почему же, позволь спросить. Продолжала она усмехаться. Вот тут я решил слегка смухлевать. В этом мире очень трепетное отношение к клятвам, но до такой жести, как у ведьмаков, не доходит. Значит, я вполне себе могу сказать правду, но до всей глубины задницы, в которой я нахожусь, она никогда не додумается. Это клятва. Я просто не могу иначе. Какая еще клятва? О чем ты? Кому клятва? А еще о Тарашике, не Кента с его длинными руками, да и ситуация иная. Я вполне могу послать ее куда подальше, и она утрется. Это мое личное дело. Просто примите как факт. Послать? Само собой, не грубо, заодно протестирую, что из этого выйдет, может, и с кентой прокатит, то есть на тебе лежат некие ограничения, которые ты не можешь преодолеть, или не хочешь, не могу, поверьте, Аматерусан, я знаю, что такое субординация, и подчиняться умею, если бы не обещание, тут я целенаправленно создал двусмысленную паузу, все было бы гораздо проще, ладно. «Предположим», — покачала она головой, — «зачем тогда ты хочешь в Малайзию, раз герба все равно не получить? Ты хоть понимаешь, что, если даже каким-то чудом у тебя все получится, тебе придется от него отказываться? Обидится император, обидится род, который император попросит дать герб, да ты только проблем себе наживешь. Именно поэтому главным в собираемом альянсе вы ведь не думали, что я туда один ломанусь». В общем, главным буду не я, лишь получу часть завоеванных земель, родовые земли в подарок за помощь.